Полсгрейв в помещении агентства. В служебном каталоге не зарегистрировано. Крайне подозрительно. Он сунул пластинку обратно в конверт и положил на стол, потом перевернул портфель вверх дном и потряс. Портфель был пуст. Я полагаю, у агентства имеются заботы поважнее, чем интересоваться тем, что у меня в портфеле, — сухо заметил Анвин. — Тихо! — рявкнул мужчина со светлой бородкой. Он сложил все вещи обратно в портфель, отставил его в сторону и заправил в свою машинку лист бумаги. Мне потребовалось несколько часов, чтобы вычистить шрифт после того, как ваш собеседник залил его водой. Он сел очень прямо и закрыл глаза, потер виски кончиками пальцев, потянулся и потряс ладонями, расслабив пальцы. Создавалось впечатление, что он готовится к некоему представлению. «Может быть, вам следовало бы записать все, что происходит в городе?» — предложил Анвин. «Если он произнесет еще хоть слово, застрелите его!» — приказал Эмили мужчина со светлой бородкой. Анвин вздохнул и принялся разглядывать стол. Мужчина же, повторив свои упражнения с подтягиванием, полуприкрыл глаза и начал печатать. Делал он это быстро, точно так же, как в прошлый раз, в кафетерии при музее. Он как будто извлекал слова из воздуха и впечатывал в бумагу, словно вдыхая их. Он вскоре добрался до конца страницы, вынул ее и отложил в сторону, а затем вставил в машинку новый лист. Анвин взглянул на свои часы, засекая время его работы. Вторую страницу мужчина закончил меньше, чем за 3 минуты. Когда он напечатал третью, то сложил их все вместе, перегнул пополам и вложил в конверт, сунув его затем в карман своего пиджака, после чего закрыл машинку крышкой и встал. «И все?» — спросил Анвин. Мужчина взял портфель Анвина и направился к двери. «Сэр!» — окликнул его Анвин, поднимаясь со стула. «Мне нужен мой портфель. Прямо сейчас». «Мы получили то, что нам было нужно», — сказал мужчина Эмили. «А вы действуете согласно данным вам распоряжениям». Эмили нахмурилась, по-прежнему не просыпаясь. «Ей будет нелегко его пристрелить», — подумал Анвин, но она явно разозлилась. Он обманул ее. Обманул ее ожидания. Заставил поверить, что она какая-то крупная фигура. Хотя таковой вовсе не является. Она, вероятно, заснула вскоре после того, как посадила его утром на 8-й поезд. После чего стала жертвой этой эпидемии, что поразило весь город. Но ее злость и гнев теперь были уже разбужены. Она поправила очки, ткнув пальцем в переносицу, и прицелилась. Интересно, а в руководстве имеется раздел, дающий рекомендации, как следует поступать в подобной ситуации? Нет, — решил Анвин, — сейчас нужно рассчитывать не на руководство по раскрытию преступлений, а на умственные способности его ассистентки. Эмили, — обратился он к ней, — дьявол кроется в деталях. Ствол пистолета чуть дрогнул. Он повторил кодовую фразу, и Эмили покачнулась, словно под ней зашатался пол. «А в вине он скрыт вдвойне», — отозвалась она, открывая глаза, и с ужасом посмотрела на пистолет в своей руке. Анвин сделал жест в сторону мужчины со светлой бородкой. «В него», — приказал он, — «цельтесь в него». Эмили развернула дуло в сторону мужчины со светлой бородкой, и тот замер на месте. «Сэр, мой портфель». Мужчина бросил на Эмили испепеляющий взгляд и вернулся к столу. Через несколько минут портфель оказался перед Анвином. «Вашу пишущую машинку тоже не унимался Анвин. Тот поставил машинку на стол. Теперь сядьте». Скрежеща зубами, мужчина со светлой бородкой сел. Эмили держала пистолет направленным на него, пока Анвин стягивал с мужчины галстук и связывал ему руки за спиной. «Долго эти путы не продержатся», — подумал он. «Но это было самое лучшее, что он мог сейчас придумать. Садитесь, быстро», — приказал он Эмили. «Мне нужно, чтобы вы напечатали служебную записку». Она убрала пистолет, потом села и открыла машинку, вставив в нее чистый лист бумаги. Мужчина со светлой бородкой засопел при этом носом, но ничего не сказал. Более того, как только Анвин начал диктовать, он наклонился вперед и с большим интересом стал слушать. «Бенджамину Скриду, детективу, 29-й этаж. От Чарльза Анвина, детектива, 29-й этаж, временно находящегося на 40-м этаже». Он глубоко вдохнул и продолжил. «Сэр, несмотря на неудачное начало нашей совместной работы, я надеюсь на то, что мы все-таки сможем найти способ действовать совместно ко взаимной выгоде, как и подобает коллегам. С этой целью я предлагаю вам возможность содействовать мне». Тут Анвин нахмурился и сказал: «Нет, Эмили, вычеркните это. Начните предложение снова. С этой целью я предлагаю свое содействие вам в раскрытии весьма серьезного дела, вернее, нескольких серьезных дел разом. Помимо доставки в ваше распоряжение преступника, убившего Эдуарда Ламека, я намерен пролить новый свет на дела, ныне находящиеся в архиве агентства, включая дело о старейшем убитом человеке, дело о трех смертях полковника Бейкера и дело человека, укравшего 12 ноября. Полагаю, что все это представляет для вас интерес, поскольку вы, несомненно, осведомлены о том, что наша организация стремится привлечь к работе новых детективов высшего класса. Что же касается меня, то могу вас уверить в том, что не имею никакого желания заниматься этой работой. Если вас это устраивает, оставляю на ваше усмотрение назначить место нашей встречи. На встречу приду невооруженным». Эмили выдернула страницу из машинки, быстро перепечатала текст набело и объявила: «Пойду разыщу курьеров». «Никаких курьеров, Эмили. Не думаю, что им можно доверять. Это остается, как вы однажды сказали, нашим внутренним делом». Мужчина со светлой бородкой теперь улыбался. Напрягая связанные руки, он повернулся и посмотрел им вслед. Анвин избегал встречаться с ним взглядом, оглянувшись назад только один раз, пока они с Эмили ждали прихода лифта. Он даже не озаботился просмотром документа, напечатанного мужчиной со светлой бородкой. Что бы в нем ни содержалось — фальшивое признание, воспоминания, каким-то образом выдернутые из его памяти — оно после всего этого вряд ли будет иметь какое-либо значение. Они давно уверились в том, что он предатель, а теперь он еще и действовал как таковой. Анвин беспокоился, что лифтер опознает его, что даже он может оказаться в курсе того, что Анвин считается беглым преступником. Но седовласый коротышка тихонько напевал себе что-то под нос, пока лифт спускался, как обычно, не замечая своих пассажиров. Эмилит придвинулась ближе к Анвину и прошептала: «А вы и впрямь знаете, кто убил Ламека?» «Нет», — ответил он. «Но если не узнаю в ближайшее время, это, думаю, уже не будет иметь никакого значения». Эмили опустила взгляд на свои туфли. «Я не слишком хорошая ассистентка», — призналась она. Они замолчали. И в кабине слышались только звуки, издаваемые лифтером, да скрежет механизмов лифта. Анвин-то был уверен, что это он опростоволосился, а вовсе не Эмили. Ведь именно она спасла его от детектива Скрида. Это она придумала кодовую фразу, выручившую его и во второй раз. Но когда они стояли возле отеля «Гилберт», и она спросила его о том, что станется с ней, когда они отыщут Сайворта, он не смог сообщить ей в ответ ничего определенного. Может быть, ему следовало сказать ей, что он останется детективом, и она по-прежнему будет его ассистенткой? А еще лучше, что они будут работать как напарники, педантичный, дотошный сновидец и его сонная помощница. Совместными усилиями они сумеют распутать все загадки Хоффмана и его негодяев подручных, развязать все узлы, коими они опутали город и его сны. Все подозреваемые будут сперва обезоружены. Его типично клерковской мягкостью и неуверенностью. Она же будет задавать жесткие вопросы, а также водить машину. Они отследят и выявит все ошибки, допущенные Сайвортом, заново раскроют все громкие дела и приведут в должный вид все файлы в архивах. Их рапорты будут точными, полными и актуализированными на зависть всем клеркам с 14-го этажа.